24 сентября 1967 года. Митинг, посвященный открытию Братской гидроэлектростанции. Выступает начальник Братск ГЭС строя Иван Иванович Наймушин. Товарищи, сегодня мы собрались по случаю знаменательного и радостного события. Братская ГЭС принята в промышленную эксплуатацию и ей присвоено Президиум Верховного Совета имя 50-летия Великого Октября. Главная особенность при строительстве Братской ГЭС заключалась в том, что она сооружалась в необжитой местности, в исключительно тяжелых природных условиях. Тайга, бездорожье, зимние стужи, отдаленность от промышленных и культурных центров – все это требовало от людей большой воли в борьбе за достижение и решение поставленных задач. Первыми новоселами тройки стали 500 коммунистов, иркутян, приехавшие в Братск по путевкам Иркутского обкома партии. На стройке выросла многотысячная партийная организация, которая сумела нарастить и сплотить коллектив, повести его за собой, мобилизовать на решение поставленных задач. Братскую ГЭС строила вся наша страна, весь советский народ. Мощная советская индустрия оснастила строителей современной строительной техникой. Все, что могла сделать наша промышленность, все самое хорошее, совершенное было дано для сооружения Братской ГЭС. Братская ГЭС является опорной базой новой энергетической системы Центральной Сибири. Ее энергия питает многие города и промышленные предприятия Сибири. Братская ГЭС – это грандиознейшее промышленное предприятие, которое по праву является гордостью советского народа и государства, одной из вершин советской научно-технической мысли.